«Вон там!» — сказал Бранч, показывая на старое здание. Несмотря на сумерки, они разглядели мужчину, который, балансируя на куче камней, заглядывал в узкое зарешеченное окошко. С нижнего этажа его было бы невозможно увидеть за живой изгородью. В руке он держал фонарик, которым пытался осветить часовню. Пока все, как завороженные, даже не помышляли сдвинуться с места, торопливо сложенные камни не выдержали нагрузки и покатились вниз. Оказавшись на земле, мужчина быстро поднялся и настороженно посмотрел в сторону главного дома. Даже на расстоянии, почти в темноте, следившие за ним, легко различили седую бородку и длинный нос и уверенно дали нарушителю частной собственности 60 лет. Не прошло и минуты, как он исчез, тенью скользнув в саду. Пенни вскрикнула и в страхе поглядела на Бранча. Когда она, наконец, заговорила, голос у нее заметно дрожал. «По-моему? Нет, я уверена. Это профессор Гарднер Кэри!» Бранч кашлянул. «Прошу прощения, мисс, он и есть».